Глава 5. Великолепная карусель. Зная о прошлой связи Бецкого с матерью, Екатерина всегда относилась к Ивану Ивановичу с осторожностью. Она его не жаловала, писала с иронией: «Хрыч старый, вместо того, чтоб Петергоф мой чинить, черт знает чего из моих денег понаделал». Бецкой на вечерних приемах угрём крутился за спинкою ее кресла, но Екатерина, игрок отчаянный, ни разу не сказала ему: «Садись, Иван Иванович, метнем». Сегодня Бецкой явился со словами: «Матушка, великая государыня, я готов». «А я всегда готова», — поднялась Екатерина. В колясочке подъехали к сараю, внутри которого застыл конный монумент Петра I, созданный когда-то Карлом Растрелли по заказу покойной Елизаветы. Памятник отлили, а денег для установки не нашлось. Екатерина уточкой чуть в развалочку обошла монумент по кругу, критикуя его нещадно. «Таких, как этот, уже немало понаставлено в Европе всяким курфюрстам и герцогам. Почему он так спокоен на своем грубом першероне? Характер-то у Петра был горяч. Ему бы рваться на бешеном скакуне, вздыбленном над пропастью». «Матушка, а где ты в Питере пропасть сыщешь? Надо будет, так и скалы появятся». С неудовольствием разглядела римские сандалии царя, лавровый веночек на его пасмурном челе, и довершила критику. «К чему сандалии и латы центуриона? Для Петра это столь же нелепо, как для Юлия Цезаря наши русские лапти и анучи. Истукан хорош, но для нас негоден. Нет уж. Буду писать в Париж самому Дидро, чтобы приискал монументалиста славного. Пусть все заново мастерят». В колясочке Бецкой заговорил, что один-то раз денежки на монумент ухнули, а второй монумент еще дороже станется. «Парижские мастеры, сквалыги, нагишом нас оставят. Это уж моя забота», — ответила Екатерина. Во дворце ее ожидал Елагин, доложивший, что покупка библиотеки Дидро завершена, деньги за нее ученому уже высланы. «А теперь позвольте и пенсию ему переслать», — Екатерина сказала. «У запорожцев есть хорошая поговорка: не лезь поперед батьки в пекло. Да, я обещала Дидро пенсию, и пусть Европа шумит об этом на всех перекрестках, а я... Могла же я забыть о пенсии?» После Елагина вбежала запыхавшаяся парашка Брюс. «Като, я больше не могу так. Подумай, твой Григорий уже какой раз хватает меня за все места, тащит и кусает в губы». «Послушай, дорогая», — твердо ответила Екатерина, «а тебе слава давнишняя, как о дешевеньком кольце, которое каждый может на свой палец надеть. Почему меня никто не хватает, не кусает и никуда не тащит? Ах, Като, сравнила ты себя со мною». С тех пор, как турниры кровавые, на которых рыцари убивали друг друга, из обихода Европы повывелись, вместо них возникли праздничные торжества — карусели. Главным судьей был назначен фельдмаршал Миних. В канун карусели Екатерина указала полицмейстеру Чичерину: «Смотреть на забавы народу не возбраняется. Но которые в лаптях или заплаты на одеждах имеют, таковых близко к амфитеатру не пущать, без побоев подальше отпихивая». Чичерин загодя вооружил полицию дубинами. «Побоев простолюдству не учинять, но треснуть палкою можно. Олимпическое спокойствие — суть благочиния нашего». Еще с утра улицы заполнили толпы, народ принарядился, пьяных нигде не было, хотя кабаки не закрывались. Зрители по билетам получали доступ в амфитеатр, где главную богиней восседала сама Екатерина между Минихом и Панином. Кадрили тронулись. Горячие кони пронесли римские колесницы, которыми правили бесстрашные женщины. Их прозрачные туники развивались, но красавицы не стыдились наготы своей, как не стыдился ее и мир античный. Костюмы кавалеров были скопированы с народных, и перед петербуржцами разлился пестрый карнавал древних римлян и албанцев, героев греческих мифов и арабов, сербов и турок, валахов и молдаван. Раздалась музыка, но странная. Это были мотивы древней Эллады и древнего Рима, музыка стадионов античного мира, в котором выше всего ценилась гармония человеческого тела. Во главе римской кадрили выступал Гришка Орлов, а турецкую возглавлял Алихан. Могучие телосложением, на могучих буцефалах они, спору нет, были величественно прекрасны. На площадь перед Зимним дворцом выбежали в туниках и сандалиях загорелые юноши, далеко метали тяжкие жавелоты-молоты. Стройные амазонки, обнажив правые груди, на полном разбеге коней пронзали копьями цветочные гирлянды. Рядами, тесня друг друга в коротких плащах, блестя квадратными щитами, рубились на мечах гладиаторы-кадеты. Перчатки дам красочным дождем опадали на арену ристалища, и рыцари разбирали их в паузах между схватками. «А почему вы не бросите?» — спросил Панин царицу. Она отвечала ему сжатым ртом. «У меня мужа нет, и перчатками сорить не стану я, бедная». «Кстати, вы убрали из Бахчисарая этого растяпу Никифорова?» «Нет, еще забыл. Надобно убрать. Если посла российского татары публично избили, он уже не посол, а чучело гороховое». Нужная беседа прервалась. Пришло время встать и раскланяться перед лауреатами, которых Миних награждал прейсами, призами. Победителей, мужчин и женщин, одаривали пуговицами из бриллиантов, тростями с золотыми рукоятями, блокнотами в финифте, табакерками с алмазами, готовальнями в яшмовых футлярах. Потемкин участвовал в рыцарском поединке на пиках и мечах и был повержен из седла наземь. Спасибо верному пажу, волоком быстро оттащил его с ристального поля, помог разоблачиться от неудобной брони. «Не повезло», — сказал Потемкин, затоптанный копытами. Он спросил оруженосца, как зовут его. «Радищев я, Александр». «Говорят, скоро вас, пажей, в Лейпциг отправят». «Да, чтобы постигли мы законы праведные». С высоты трибун прилетела к нему одинокая перчатка. Я не заслужил и отдал ее пажу.